Глава 23. А вон пошел? Сколько можно? Меня отталкивают со всей силы, да так, что я падаю. Поднимаю руки и понимаю, что лежу в луже, но вода в ней такая прозрачная, что вижу себя. Бред какой-то. Что разлегся? Поднялся и пошел по дому убирать. Я за вами не собираюсь ничего делать. Грудь стягивает болью. Так противно от этих слов, а еще убивать хочется всех тех, кто это говорит. Не могу понять, кто это делает. Верчу головой, чтобы найти источник голоса, и понимаю, что совсем рядом со мной стою я и тычу пальцем в маленького пацанюнка лет 5. Он тихо плачет и сидит на полу со страхом, смотря на меня. Блядь. Поднимаюсь на ноги и уже иду убивать. Мне абсолютно все равно, что этот человек я. Не нравится? Он резко разворачивается ко мне. Запомни и никогда таким не будь. Глаза открываются сами, вокруг темно. Чувствую, что тело покрыто потом. Давно мне всякий бред не снился. К темноте привыкаю быстро и уже различаю силуэт Ричи, который спит на коврике недалеко от кровати. Поворачиваю голову и смотрю на мою милашу. Обняла живот, раскрылась и тихо сопит в своей розовой пижаме с зайчиками. Вся дурость сразу же выветривается из головы, подтягиваю одеяло и укрываю ее. Сползаю ниже и, утыкаюсь лицом в уже внушительный живот, тихо шепчу. «Я уже тебя люблю. Ты уже моя принцесса. И папа всегда будет тебя защищать». Легонько прикасаюсь губами и сразу получаю легкий тычок в ответ. Хотя это для меня легкий, а вот милаша постанывает. Укутываю ее, поглаживая живот, чтобы наша крошка не дралась. Лежу еще какое-то время, думая о сне, но все же поднимаюсь и тихо выхожу из комнаты. Мы уже 2 недели живем у Надежды Петровны и Виктора Григорьевича. Они настояли, чтобы до родов мы пожили у них, так как милаше нужна помощь. Я не хотел, не привык я, чтобы за мной кто-то ухаживал, только привык к тому, что милаша всегда рядом. Но тут совершенно другой уровень. Захожу на кухню и замираю. «Тоже решил чайку попить?» — спрашивает Виктор Григорьевич, сидя спиной к входу и смотря в окно. «Не стесняйся, Влад, тебе пора привыкать, и Соню бы надо привезти сюда, так будет легче помогать». «Я сам», — отвечаю я. «Нет», — отвечает он. А я слышу улыбку в голосе. «Сам ты был до этого. Бился, карабкался, выживал, доказывал всему миру, что ты чего-то стоишь. А теперь у тебя семья. Жена, дочка скоро родится, а к ним прилагается еще куча родственников». Для меня все это слишком сложно, вздыхаю я, но не чувствую напряжения. «Хочешь, открою тебе секрет?» – спрашивает Виктор Григорьевич, но не ждет ответа. Даже Санька приезжает к нам регулярно не только ради Надюшиного холодца. Ему тоже нужна помощь, ему тоже нужны советы. Это всем нужно, поверь моему горькому опыту. Молча подхожу к шкафу, достаю чашку и иду к столу. На нем стоит заварник, надеюсь, и мне там будет. «У вас все хорошо», — говорю я, смотря, как в чае отражается свет уличного фонаря. «Ну, сейчас да», — кивает Виктор Григорьевич. «Но я ведь родился не вчера и не 30 лет назад. Я родился тогда, когда было и тяжело, и легко. Когда, если у тебя что-то появлялось новое, не такое, как у всех, можно было попасть под каток власти. Когда жизнь была вроде и размеренной, но намного сложнее». Виктор Григорьевич прикрывает глаза, а я дыхание задерживаю. Мне интересно его слушать. Благодаря его советам мы с Димоном смогли выиграть гранты, теперь активно расширяемся, разделив сферу деятельности, но не компанию. Меня воспитывал отец, мама рано умерла. Жениться он не захотел, но от этого легче не было. Когда я вырос, пообещал, что никогда не стану относиться к своим детям так, как относились ко мне. Голос Виктора Григорьевича сел, а у меня под ложечкой засосало и обдало холодом. Я свое слово сдержал. А еще я видел, как мой сын относится к своей жене и дочке, и уже тогда знал, что сделал все правильно. Не повезло сначала только Владусе, но и тут тоже моя вина. И я хотел видеть в ней сильную девочку, которую никто не посмеет обидеть. А в итоге обрек ее на жизнь с уродом. Сейчас же Сашка все исправил. Он тот, кто любит свою семью так, как никто. Мы молчим. Виктор Григорьевич все так же смотрит в окно, а я пытаюсь понять, что чувствую. Ты можешь не верить, но посмотри на меня и просто знай, что мы сами строим свою судьбу. Каждый из нас сам делает выбор. Теперь он смотрит на меня. И пусть я не вижу его взгляда, я его ощущаю. Я смотрел на свою внучку, мою маленькую девочку, которая убивает в себе прекрасное и заставляет выйти замуж за Савелия, и ничего не говорил. Больно было до ужаса, но молчал. А я не смог, голос севший, а в памяти сразу всплывает та ночь, когда я услышал разговор у випки ночного клуба и увидел фото Милаши. Димону спасибо, он не дал тогда наделать глупостей, хотя я все равно сделал все по-своему. И молодец, улыбается Виктор Григорьевич. Я свою Надюшу тоже украл. Мы с ней столько прошли, но я рад, что тогда не дал ей выйти за того толстопуза. Но у нас все по-другому было. Я увидел ее, стоящую у машины на обочине, в свадебном платье и плачущую. Мужики чинили машину, а она стояла и тихо плакала. Остановился, пообещал доставить ее до райцентра, а сам увез и женился. Не смог отдать. «Охренеть!» — выдыхаю я. «Ты только никому не рассказывай», — смеется Виктор Григорьевич. «Я тебе говорю все это, Влад, чтобы ты знал. Можешь быть кем угодно в глазах других. Драконом. Но кто бы сомневался, что первым прозвучит прозвище, данное мне Владиславой. Мудаком, козлом, тираном, ворчуном. Но дома ты самый лучший, самый родной, самый любящий муж, папа и родной человек. Вот когда ты это поймешь в полной мере, тогда я буду спокоен». «Вы что тут делаете?» За спиной слышу сонный голос Милаши и поднимаюсь ей навстречу. «Ты почему не спишь?» Прижимаю ее к себе и понимаю, что каждое слово, сказанное Виктором Григорьевичем, попало точно в цель. «Я замерзла», — бурчит Милаша. «А еще наша дочь отбила мне все бока. Я тебя искала на кровати, а нашла только Ричи. Мне не спится, родная, целую ее и кладу руку на живот, сразу же получая толчок в ответ. Вот, видишь, она всегда так. Я, значит, ношу ее, грею, обожаю, а она на папу реагирует. И столько обиды в голосе моей малышки, что я не могу сдержаться и прыскаю. А за мной и будущий прадед. Эх, вы, молодежь, весело, говорит Виктор Григорьевич. Садись, Милаша, сейчас дед будет вас вкусным чаем поить». «Дедуль, так время же...» 5 утра, перебивает он, нормально. «А потом пойдете досыпать». Усаживаю Милашу себе на руки, зарываясь носом в волосы, и я превратился в зависимого маньяка. Мне нужна моя доза. Даже на работе я звоню ей, чтобы услышать голос. И да, я готов изменить весь мир ради нее. Ради них, ради нас.